ее охватывало смущение. Увидев матушку Дзя, все лицо которой было в слезах, она бросилась к ней, поспешно распорядилась подать чай, но матушка Дзя только сделала ей знак сесть. Бао Чай присела возле матушки Дзя и спросила: «Говорят, сестрица Линь заболела. Как она чувствует себя? Ей лучше?» У матушки Дзя из глаз опять безудержно покатились слезы. «Дитя мое!» — воскликнула она. «Я тебе сейчас все расскажу, но только ни в коем случае не передавай Бао Юю. Тебе и так пришлось вынести столько обид из-за сестрицы Линь. Но сейчас ты уже замужем, и я могу без утайки рассказать тебе все. Сегодня третий день, как твоей сестрицы Линь нет в живых. Она умерла в тот час, когда тебя в паланкине принесли в наш дом. Бао Юй очень любил ее, и в этом причина его нынешней болезни. Ведь вы прежде вместе жили в саду, и тебе должно быть все понятно». Лицо Бао Чай залилось краской, но при мысли, что Дай Юй умерла, она тоже не могла удержаться от слез. А матушка Дзя поговорила с нею еще немного и ушла. С этих пор Бао Чай много раз вспоминала слова матушки Дзя и все время напряженно думала, что предпринять, не решаясь действовать опрометчиво. Лишь после визита к матери на девятый день после свадьбы она, наконец, приняла решение и раскрыла Бао Юю всю правду. Юноше действительно стало легче, и теперь при разговорах с ним все уже не соблюдали таких предосторожностей, как раньше. Хотя Бао Юй с каждым днем чувствовал себя лучше, помешательство его не проходило, и он твердил, что непременно хочет поплакать над гробом Дай Юй. Матушка Дзя понимала, что Бао Юй еще не совсем поправился, и уговаривала его выбросить из головы глупые мысли. Однако горе юноши было невыносимым, и состояние его ухудшилось. Доктор нашел, что у юноши душевная болезнь, и заявил, что лекарства помогут в том случае, если дать юноше возможность развеять тоску. Услышав слова доктора, Бао Юй тотчас же заявил, что хочет отправиться в павильон реки Сяосян. Матушке Дзя не оставалось ничего иного, как согласиться. Она велела служанкам усадить Бао Юя на плетеный бамбуковый стул и отнести туда, а сама вместе с госпожой Ван отправилась вперед. Придя в павильон реки Сяосян и увидев гроб с телом Дай Юй, матушка Дзя плакала до тех пор, пока у нее хватило слез. И Фэнзе несколько раз приходилось уговаривать ее, чтобы она успокоилась. Госпожа Ван тоже плакала. Ливань с мокрыми от слез глазами пригласила матушку Дзя и госпожу Ван во внутренние покои немного отдохнуть. Что касается Бао Юя, то, едва переступив порог, он вспомнил, как часто бывал здесь до болезни, а сейчас обитательницы павильона не было в живых. При мысли об этом Бао Юй не мог удержаться от горестных воплей. Сознание того, что они были близки с Дай Юй, а смерть разлучила их, еще больше усиливало его скорбь. Все испугались за Бао Юя и принялись его утешать. Но юноша, не стесняясь присутствия людей, рыдал так, что его вынуждены были насильно увести. Те, кто сопровождал Бао Юя, скорбели вместе с ним и больше всех Бао Чай. Бао Юй требовал, чтобы позвали Цзы Цзюань. Он хотел расспросить ее, что барышня говорила перед